— ответил Триболе. «Карл V?» — воскликнул король. «Но почему именно он?» «А потому что никому, кроме него, и в голову не пришло бы явиться в страну вашего величества после того, как он держал вас пленником в Мадриде», — ответил Шут. «Ну, а если он благополучно проедет через все мое королевство?» — спросил Франциск. «О, тогда я торжественно обещаю стереть его имя и заменить другим». «Каким же, любопытно, вашим, сир, потому что, допустив это, вы окажетесь еще глупее, чем он». Король расхохотался, придворные последовали его примеру, только несчастная Элеонора побледнела при этой шутке. «Ну что ж», — сказал Франциск, — «можешь сейчас же заменить имя Карла моим. Я дал императору честное слово дворянина и сдержу его. А посвящение твое принимаю, и вот тебе плата за первый экземпляр». И, вынув из кармана полный кошелек, король швырнул его Шуту. Триболе подхватил подарок зубами и убежал на четвереньках, ворча как собака, уносящая брошенную кость. К королеве приблизился парижский Прево с Коломбой. «Ваше Величество», — сказал он, — «дозвольте мне в этот радостный день представить вам мою дочь Коломбу, которую Ваше Величество изволили принять в число своих придворных дам». Королева, у которой было доброе сердце, обласкала и ободрила смущенную девушку, между тем, как король не спускал с Коломбы восхищенного взора. «Честное слово дворянина, мессер Прево!» — с улыбкой вскричал Франциск I. «Да вы просто государственный преступник! До сих пор утаивали от нас такую жемчужину! Ведь ваша дочь может украсить венок из прекраснейших дам, окружающих ее величество! И если я прощаю ваше вероломство, сударь, то лишь благодаря немому заступничеству этих мило потупленных глаз». Король изящным жестом приветствовал очаровательную девушку и в сопровождении всего двора направился к часовне. «Сударыня», — сказал герцог де Медина Сидония, предлагая руку герцогине де Тамп, — «давайте пропустим вперед всех этих придворных. Мне надо сказать вам нечто весьма важное и секретное, и я думаю, здесь это сделать всего удобней». «Я к вашим услугам, господин посол», — ответила герцогиня. «Нет-нет, Дурбек, останьтесь. Господин де Медина, вы смело можете говорить в присутствии моего старинного друга. Я доверяю ему как самой себе. А этот юный итальянец ни слова не понимает по-французски». «Хорошо, сударыня, но помните, вам не менее важно, чем мне, сохранить этот разговор в тайне. Итак, мы теперь одни, и я буду говорить прямо, без околичностей. Вы знаете, что его священное величество, император Карл V, решил проехать через Францию и, быть может, уже находится на ее земле. Император знает, что едет во вражеский стан, но, по вашему совету, рассчитывает на рыцарские чувства короля. Говоря откровенно, сударыня, ваше влияние на Франциска I сильнее, чем любого из его министров. Вот почему от вас одной зависит, будет ли этот совет дурным или хорошим, окажется ли он ловушкой для императора или сослужит ему службу. Но к чему вам, герцогиня, идти против нас? Ведь это ничего не даст ни вам самой, ни французскому государству. Продолжайте, монсеньор, продолжайте. Говорите все до конца. Хорошо, сударыня. Карл V является достойным преемником Карла Великого, и потому весьма возможно, что он преподнесет в дар Франции то, что вероломный союзник мог бы потребовать от него в виде выкупа. Мало того, император сумеет щедро вознаградить и за гостеприимство, и за совет. Прекрасно. Сделав это, он поступит великодушно и благоразумно. Король Франциск I давно мечтает о герцогстве Миланском, не правда ли? Так вот, Карл V согласен уступить ему эту провинцию, испокон веков служившую причиной раздоров между Испанией и Францией, но, конечно, за известную ежегодную плату. «Понимаю, понимаю», — перебила герцогиня. Как известно, финансы императора находятся в плачевном состоянии, а герцогство Миланское разорено беспрерывными войнами. Вот его святейшее величество и не прочь переложить часть своих долгов на более состоятельного должника».